Ты меня от смерти спас в некрополе, и этого не забыл. Но, сам понимаешь, дружок, не мог я тебя оставить. Во-первых, девчонка наговорила про меня всяких гадостей, она ведь у тебя с фантазией. Ну, завели бы на меня дело нехорошее. И, во-вторых, девочка, мне нужно, чтобы ты за ней приехал. Вернее, прилетел, накрылись, так сказать, любви. Вирский сказал, что ждет его в Таиланде, в Паттайе, но не в самой Паттайе, а на одном из островов, где они с Асей живут в бунгало. Схема встречи прежняя, как в Питере. Джон прилетает в Бангкок один. Один, или Аси он никогда не увидит. Берет такси и едет в Паттайю. Это далеко и дорого, но пусть тебе, дружочек, твой приятель из КГБ оплачивают. В Паттайе к нему подойдет человек и сообщит дальнейший маршрут. «Не забудь захватить плавки!» — напоследок крикнула трубка. Джон умолял отпустить его одного, но Кочмарев развел руками. «Пойми, ты ввязался в такое дело, понимаешь, дело, сынок. Ты думаешь, у комитета голова в одном болит, чтобы ты своей девчонкой в экстазе слился? Не хмурься и извини. Лучше оцени мою откровенность. Ведь я мог бы тебе соврать, мол, отпускаем тебя, ведь на все четыре стороны. Но я с тобой по-честному, по-мужски хочу. Но если он что-то заподозрит, в Ленинграде заподозрил... Ни хрена, между прочим, и бомж у медного всадника, и мальчик с ранцем, и сторож колченоги — это наши сотрудники. Где их только нет, ваших людей, — проворчал Джон. Что ж вы сразу Вирского в Астории не взяли? Нам нужно было выяснить, чего он от тебя хочет. Выяснили? Не до конца. Поэтому ты летишь в Таиланд за сумасшедшие, между прочим, казенные деньги. Эх, сам бы с тобой слетал, но Вирский теперь меня в лицо знает». В Бангкок Джон летел через Франкфурт на Майне. Аэробус из Франкфурта был забит немецкими туристами, мужчинами молодого и среднего возраста, шумными и развязными. Единственное место рядом оказалось свободным, и к Джону подсела густо накрашенная симпатичная девица с угловатыми какими-то неженственными чертами лица. «Габистка», — подумал Джон, — «грубо работают. Русский». По-русски спросила она низким голосом и пальцем провела по красным с блестками губам, втирая в них помаду. — Как вы догадались? — В глазах у тебя что-то такое. — Как зовут? — Джон. — Это кликуха или ты эмигрант? — заинтересовалась незнакомка. И голос ее сорвался на низкий мужской регистр. — Родился в России, а живу в Америке. Джон решил играть с ними в открытую. — Класс! — А почему ты не спрашиваешь, как меня зовут? Я тебе не нравлюсь. Вы симпатичная. Как вас зовут? Николай Истомин, — хрипло сказала незнакомка. История жизни Коли Истомина, которую тот рассказал, непрерывно куря и роняя горячий пепел на кожаную мини-юбку, тронула Половинкина не только незнакомой ему до сих пор жизненной драмой, но и тем, что в этой драме он смутно угадывал свою собственную судьбу. Коля Истомин родился на Северном Урале, в рабочем поселке, недалеко от Свердловска. Семья была обыкновенная, рабочая. Отец — бригадир на руднике, неплохо зарабатывающий, в меру выпивающий, мать-нянечка в детском саду. В детском саду у Коли начались первые проблемы. Его постоянно тянуло к девочкам. Мальчишских игр он не признавал и пугался, когда пацаны устраивали ор и беготню с деревянными пистолетами и сабельками. Прятался от них за столы и за кровати. А с девочками ему нравилось играть в куклы, в дочки-матери. Впервые отец понял, что с единственным сыном что-то не так, когда застукал его прямо возле трюмо с губами, разукрашенными помадой. Прибил, но пока не сильно, толком еще ничего не поняв. Второй раз застукав затем же, избил уже крепко, а ночью пожаловался жене. Та заплакала. Оказалось, она втайне от мужа возила Колю в Свердловск к знакомой врачихе. Та направила к одному профессору. Профессор долго ощупывал дрожащего от стыда мальчика, задавал странные вопросы и, наконец, понимающе вздохнул. «Такие пироги, уважаемые! Ничего окончательного сказать не могу. Нужны серьезные анализы, психологические тесты. Есть новейшие методы. Ну, может быть, что-то гораздо опаснее». «Что может проясниться?» — поджав губы, спросила мать. «Коленька, выйди в коридор», — сказал профессор. то выяснится, милая, парень у тебя или девка. Ой,